Глава 26. Я постараюсь изо всех сил. В пятницу на ужин пришла подружка Люси, Жозетта. К нам они приехали на автобусе, и Люси открыла дверь собственным ключом. Я встретила девочек в коридоре. «Мам, это Жозетта», — сказала Люси, знакомя нас. «Входи, Жозетта, и чувствуй себя как дома», — сказала я. Жозетта улыбнулась и протянула мне руку. «Рада с вами познакомиться», — с сильным французским акцентом сказала она. «Спасибо, что пригласили меня. Я тоже очень рада. Мы выпьем лимонаду, а потом поднимемся в мою комнату», — сказала Люси, вешая пальто на вешалку. По дороге на кухню Люси заглянула в гостиную и познакомила Жозетту с Полой. На кухне девочки налили себе лимонаду и отправились в комнату Люси, а я занялась приготовлением ужина. Вскоре на кухню заглянула Пола. «А можно мне пойти поиграть с Люси и ее подружкой?» — спросила она. «Попозже, дорогая. Сейчас они, наверное, слушают музыку и болтают». Мне казалось, что девочки в возрасте Люси хотят оставаться со сверстниками наедине. «Может, поможешь мне с ужином?» — предложила я, но это Полу не увлекло, и она убежала в гостиную играть. Когда все было готово, я позвала детей к столу. Люси познакомила Жозетту с Адрианом. Я заметила, что он слегка опешил, когда она протянула ему руку. Но французы относятся к рукопожатиям очень легко. Это их очаровательный обычай. И Адриан не ударил в грязь лицом и пожал руку девочке. Я видела, что она произвела на него впечатление. Дети уселись, а я поставила на стол большие блюда, чтобы все накладывали себе еду по желанию. Сначала дети стеснялись, но быстро освоились и стали болтать. Французский акцент Жозетты был очарователен. Адриан и Пола были в восторге от того, что их новая подруга свободно говорит на другом языке. Жозетта рассказала, что ее отец приехал в Англию работать 4 месяца назад, и семья проведет здесь не менее 3 лет. Наверное, Люси подружилась с этой девочкой, потому что она была новенькой. Люси так часто приходилось переезжать, что она, как никто другой, понимала, каково это — приходить в новый класс, где ты никого не знаешь. Вечером я отвезла Жозетту домой, и она пригласила меня в дом познакомиться с родителями и старшим братом. Семья оказалась совершенно очаровательной. Но надолго остаться мы не могли, ведь со мной была еще и Пола. Мать из Жозетты поблагодарила меня за то, что мы пригласили ее дочь на ужин и привезли домой на машине. И она пригласила Люси к ужину в следующую пятницу, пообещав отвезти ее домой вечером. Я не знала, говорила ли Люси, что я ее приемная мать, или позволила считать меня родной матерью. Но это было неважно. Люси могла говорить друзьям все, что захочет. Главное, чтобы она чувствовала себя комфортно. Мои друзья, естественно, знали, что Люси моя приемная дочь, и теперь она будет жить у нас постоянно. А уж что Люси говорила своим новым друзьям, зависело только от нее. И меня это вполне устраивало. В следующий вторник должна была состояться очередная оценка положения Люси. Много времени это не заняло. Лили рассказала Питеру обо всем, что произошло после нашей последней встречи месяц назад. Она рассказала, что доложила о деле Люси своему начальнику и команде подбора семьи. И все решили поддержать мое прошение о полной опеке над Люси. «Прекрасно», — кивнул Питер, ничуть не удивляясь. Я решила, что он уже знал о принятом решении и общался с Лили в течение этого месяца. «Я поговорила с Люси», — продолжала Лили. Она подтвердила, что хочет остаться с Кэти навсегда. Социальная служба теперь считает, что Кэти вполне в состоянии удовлетворять потребности девочки. Я подала документы на комиссию, и дело будет рассмотрено в марте. «Замечательно», — улыбнулся Питер. «Вы сообщили Кэти о дате заседания?» «Да», — кивнула Лили. «Вы знаете, что вам нужно присутствовать на заседании?» — спросил у меня Питер. «Конечно. Я уже отметила дату в своем ежедневнике». «И как Люси относится к тому, что она может остаться у вас?» «Она на 7-м небе от счастья. Она так долго об этом мечтала. Мы все мечтали». Лили и Джилл кивнули. «А вы сообщили Бонни о принятом решении?» «Да», — подтвердила Лили. «Я так понимаю, что Люси встречалась с матерью в течение этого месяца?» «Да. Встреча прошла очень неплохо. Они будут встречаться 2 раза в год?» «Да. Так рекомендовала социальная служба. Но это будет зависеть от желания и местонахождения Бонни». «Как Люси восприняла встречу с матерью?» «Теперь уже Питер обращался ко мне». «Очень хорошо», — ответила я. «Думаю, этому способствовало то, что ей больше не нужно переезжать. И она, и ее мать очень этому рады». Питер кивнул и сделал пометку в блокноте. Потом он задал Лили несколько вопросов относительно процедуры, а затем обратился к Джилл. Не хочет ли она что-нибудь добавить? Джилл сказала лишь то, что очень рада, и что для Люси это идеальный выход. Питер согласился с ней. А потом я спросила, не может ли Лили прояснить кое-какие моменты жизни Люси. Мы смотрели историю жизни Люси. Девочка не все помнит и не знает, когда и какие решения принимались. Я думаю, было бы неплохо, если бы вы помогли нам заполнить пробелы и рассказали ей обо всем. Я мало знаю о ее прошлом и не могу помочь. Я изучу документы и расскажу все, что удастся найти. Социальная служба участвовала в ее жизни с младенчества, но нужно собрать все воедино. Спасибо большое. И еще Люси хотелось бы найти свои младенческие фотографии. Первые фотографии в ее книге были сделаны, когда ей было 3 года. Тогда она впервые оказалась под опекой. «Спросите об этом, Бонни», — сказал Питер Лили. Лили кивнула и сделала пометку в блокноте. «И последнее», — с улыбкой сказала я. «Мне хотелось бы получить копию свидетельства о рождении Люси, чтобы я могла открыть для нее сберегательный счет и подать заявление на оформление паспорта». Питер взглянул на Лили. Это была ее обязанность. «Конечно, я сейчас же подам заявление», — кивнула она. «Люси необходимы сбережения. Вы собираетесь в отпуск за границу?» «Пока нет, но мне хотелось бы, чтобы паспорт был готов на случай, если мы соберемся». Питер кивнул, закрыл блокнот и отметил дату нашей следующей встречи. «Апрель. Через 2 месяца. А после этого можно будет собираться раз в полгода». «Прекрасно», — подумала я. «В апреле будет Пасха. Можно назначить встречу на пасхальные праздники? Люси хотела бы присутствовать, но ей не хочется пропускать уроки». «Конечно», — удивленно ответил Питер. «Похоже, Люси стала спокойнее относиться к социальным работникам, раз готова прийти на встречу». «Гораздо спокойнее», — подтвердила я. Через 3 недели я отправилась на заседание комиссии по полной опеке. Заседание проходило в конференц-зале местного совета. Как приемный опекун, я каждые 3 года посещала такие заседания для подтверждения своей регистрации. Я знала, что будет немного страшно. Впрочем, знание мне не помогло. Сначала докладывала и ответила на вопросы Лили. За ней вошли мы с Джилл. 10 членов комиссии сидели вдоль 3 сторон большого прямоугольного стола. Мое сердце сжалось от страха. Для нас были приготовлены 2 стула лицом к членам комиссии. Мы с Джилл сели. Я сделала глубокий вдох. Мне показалось, что Джилл сделала то же самое. Комиссия пугала даже ее. Перед каждым членом комиссии лежали стопки бумаги, копии моего прошения и все сопровождающие документы. Они получили документы за неделю до слушания, так что у всех было время с ними ознакомиться и подготовить вопросы. Председатель познакомился и представился. За ним представились остальные члены комиссии. Каждый назвал свое имя и должность. В комиссию входили 2 социальных работника, врач, приемный опекун, представитель местного совета, 2 приемных родителей и учитель. Никого из них я не знала. Мы с Джилл представились. Я как приемный опекун Люси, Джилл как мой социальный работник. Председатель нас поблагодарил, а потом в общих чертах рассказал, зачем мы собрались. Взяла слово Джилл. Она рассказала о моей истории приемного опекунства, о составе моей семьи и о том, почему она поддерживает мое прошение о постоянной опеке над Люси. Председатель поблагодарил ее и обратился ко мне. «Мы тщательно изучили ваше прошение. Ваша история и репутация впечатляют. Вопросы задавать начну я. Расскажите нам, как проходит обычный день Люси, а потом члены комиссии смогут задать свои вопросы». «Ну, началось», — подумала я, сделала глубокий вдох и начала отвечать. Я ожидала подобного вопроса, и хорошо подготовилась. Мне несложно было рассказать, как проходит обычный день Люси, чем она занимается и что ей нравится. Председатель кивнул и поблагодарил. Затем один из социальных работников спросил, какое влияние опека над Люси оказывает на моих детей, позитивное или негативное. Я ответила, что Люси очень легко вошла в мою семью. А Адриан и Пола давно воспринимают ее как сестру. Я рассказала, как Люси играет с Полой и помогает ей. Люси научила нас смирению и прощению. Несмотря на все, что ей пришлось пережить, эта девочка не ожесточилась. Они с Адрианом часто поддразнивают друг друга, как настоящие брат и сестра. Больше ничего негативного я вспомнить не могла. Второй социальный работник поинтересовался расписанием дня Люси. Вроде бы я уже рассказывала об этом, но напоминать я не стала и повторила еще раз. Затем один из приемных родителей спросил, какие у Люси увлечения и таланты. Я рассказала о ее учебе, а потом добавила, что в будущем она хочет стать косметологом. Хотя, конечно, эти планы могут измениться. Член местного совета, явный ветеран подобных заседаний, спросил, «А что вы скажете об умении Люси заводить друзей и поддерживать дружеские отношения?» Я рассказала, какого прогресса Люси добилась за год жизни с нами. Раньше у нее вообще не было друзей, теперь же их довольно много. Есть даже лучшая подружка, с которой она постоянно встречается и вне школы. «Превосходно!» — обрадовался член комиссии. «Спасибо!» Затем настала очередь доктора. «Как опытный приемный опекун, что вы скажете о способности Люси привязываться к людям, играющим важную роль в ее жизни?» К такому вопросу я не была готова, но сразу вспомнила семинары по проблеме привязанности и сумела ответить на этот непростой вопрос. Несмотря на печальный, ранний опыт, Люси по-настоящему привязывается к тем взрослым, которым она может доверять. У нее сложились самые теплые отношения со всеми членами моей семьи, в том числе и с моими родителями. Я чуть было не добавила «и с кошкой», но вовремя решила, что это будет излишне игриво. Врач спросил, знаю ли я, что порой насилие и депривация ранних лет жизни сказывается на детях гораздо позже. Я об этом знала. И вдруг вопросы кончились, и председатель начал меня благодарить. Вопрос об этнических потребностях Люси, который больше всего пугал нас с Джилл, никто не задал. Наверное, членов комиссии удовлетворило то, что было написано в моих документах. Как бы то ни было, я не смогла сдержать вздоха облегчения. «Мы просим вас и вашего социального работника подождать в приемной, а мы завершим обсуждение», — сказал председатель. «Я приглашу вас, когда мы примем решение». Я знала, что такова обычная практика. Мы с Джилл поднялись и вышли, а члены комиссии приступили к обсуждению. Я отвечала на вопросы полчаса, но время пролетело незаметно. В приемной я буквально рухнула в кресло. От прилива адреналина щеки мои пылали, а сердце выпрыгивало из груди. «Вы хорошо держались», — сказала Джилл, присаживаясь рядом. «Надеюсь». Я старалась ответить на их вопросы наилучшим образом. Могу только надеяться, что мои ответы их удовлетворили. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Хотя мы обе были почти уверены, что совет одобрит мое прошение, но все же оставалась вероятность отказа. Я не могла расслабиться, пока не получу официального одобрения. Через 15 минут дверь открылась, и нас пригласили войти. Во рту у меня пересохло, а сердце заколотилось еще сильнее. Все смотрели на нас, но по выражению их лиц я не понимала, какое решение они приняли. Мы с Джилл сели, и слово взял председатель комиссии. «Мы завершили обсуждение», — сказал он, «и я с радостью сообщаю вам, что комиссия единогласно одобрила ваше прошение о полной опеке над Люси. Поздравляю вас». «Спасибо». Я не смогла сдержать широкой улыбки. «Спасибо большое». «Вы молодец», — тихо похвалила меня Джилл. Меня поздравили все члены комиссии. Джилл поблагодарила председателя и поднялась, чтобы уходить. Только тут я поняла, что все закончилось. Я тоже поднялась. Честно говоря, я немного растерялась. Я выслушала председателя, а теперь просто ухожу. А как же все мои тревоги, долгие месяцы надежд, планов и ожиданий? Где фанфары? Где тысячи воздушных шариков, взмывающих в небо? Я услышала лишь стук захлопнувшейся двери и тихий внутренний голос, возносящий благодарственную молитву. «Пойдемте», — сказала Джилл, беря меня под руку. «Пойдемте выпьем кофе». «Отличная идея», — обрадовалась я. «И мне нужно вас кое о чем спросить». «О чем же?» Я уже видела на лице Джилл подобное выражение. «Я тут подумала», — начала она. «Теперь, когда проблема Люси решена и заседание комиссии позади, вы сможете снова стать настоящим приемным опекуном, верно?» «Конечно. Я тоже так считаю». «Прекрасно. Потому что у меня как раз появилась 4-летняя девочка». «Джилл, вы неисправимы», — засмеялась я. «Знаю. Но что бы вы делали без меня?» «Честно говоря, даже и не знаю». За кофе Джилл рассказала мне об Алисе. Социальный работник Алисы подает заявление в суд на ордер временной опеки. «Она — сущее чудо», — сказала Джилл. Последние несколько месяцев она жила с бабушкой и дедом, потому что у ее матери проблемы с психикой. В суд они идут завтра в 10. Поскольку вопрос с ордером уже практически решен, Алиса сможет быть у вас около часа дня. Копия документов у меня с собой. Когда Люси, Адриан и Пола вернулись из школы, у меня было для них множество новостей. Во-первых, комиссия окончательно утвердила постоянную опеку над Люси. Теперь все оформлено официально. Дети захлопали в ладоши от радости. А потом я рассказала им об Алисе. И что же они сказали? «Отлично, я смогу играть с малышкой», — обрадовалась Пола. «Ей, наверное, очень страшно», — сказала Люси. «Я помогу ей освоиться». «О, нет, еще одна девчонка», — застонал Адриан. «Историю Алисы я рассказываю в своей книге «Я скучаю по мамочке». Поэтому здесь не буду вдаваться в подробности и писать о тревожных обстоятельствах ее появления, чего мы никак не ожидали. Через 10 месяцев она должна была уезжать. Была холодная январская ночь. Пола уже спала в своей комнате. Адриан еще читал, а я поднялась к Люсе пожелать ей спокойной ночи. Мы немного поболтали о том, о сём, как часто делали перед сном. Мистер Банни, как обычно, устроился на подушке. Я поцеловала их обоих на ночь и поднялась, чтобы выйти. Но тут я почувствовала, что Люси что-то мучает. «Всё в порядке, дорогая?» — спросила я. «Тебя что-то беспокоит?» Люси молчала, только теребила край одеяла. Она всегда так делала, когда о чём-то думала. Я снова присела на кровать. «Что? Что ты хочешь сказать?» «Мне нужно у тебя что-то спросить», — тихо сказала Люси, стараясь не смотреть на меня. «Ты можешь сказать «нет», если захочешь. Я пойму. Мне не будет больно». «Нет, конечно, будет, но я постараюсь не показать». «Спрашивай, конечно», — сказала я, гадая, о чем же Люси боится мне сказать. Обычно она была очень откровенной. «Ну, в общем...» Люси была очень серьезна, но пальцы ее по-прежнему теребили одеяло. «Вы знаете, что я считаю вас своей настоящей семьей?» «Конечно, мы все знаем. И вы знаете, что я иногда называю тебя мамой?» «Знаю. Мы в школе делали проект об усыновлении, читали книги из библиотеки, рылись в интернете и все такое. И я подумала, не можешь ли ты удочерить меня? Я всех вас очень люблю. Обещаю, я не доставлю тебе проблем. Но ты можешь сказать «нет», если захочешь». Слезы мгновенно навернулись на глаза. Я крепко обняла Люси и прижала к себе. Я была так поражена, что не могла говорить. Люси молчала, но я чувствовала тепло ее любви и доверие в этом объятии. Потом я легонько отстранилась и посмотрела на нее. Я знала, что хочу сказать, но должна была оставаться реалисткой. «Люси, дорогая, я уже считаю тебя своей дочерью. Я не могла бы любить тебя сильнее. Я была бы счастлива удочерить тебя, но не могу принять это решение сама». «Я знаю», — пробормотала Люси. «Я все понимаю. Завтра я поговорю с Лили. Посмотрим, что она скажет. Ты должна поговорить с матерью. Ее мнение тоже будет принято во внимание. Может быть, она не захочет, чтобы я удочерила тебя. Я могу спросить, но если ничего не получится, нам же с тобой не нужен листок бумаги, чтобы считать себя матерью и дочерью, верно?» Люси грустно улыбнулась. «Конечно, не нужен. Но я была бы так рада». «Я знаю, дорогая. Я все понимаю. Я постараюсь изо всех сил».